28. Запах кореньев. «Ты чего, Бен?» — спрашивает он, хватая меня под одну руку, чтобы я мог подняться. Даже с его помощью я не могу устоять на ногах. Голова болтается, и тогда Уилф хватает меня под вторую руку. Это тоже не помогает. Так что он попросту взваливает меня на себя. Я вишу у него на плече и глазею на его пятки, пока он несет меня к телеге. «Кто это, Уилф?» — спрашивает женский голос. «Беном звать. Видок у него неважный». А потом Уилф усаживает меня в телегу. Она битком набита свертками, обитыми кожей сундуками, мебелью и большими корзинами. Скарб вот-вот вывалится на дорогу. «Слишком поздно», — говорю я. «Все кончено». Женщина спрыгивает со своего места и подходит ко мне. Она крепко сбита, непослушные волосы торчат в разные стороны, а в уголках глаз и губ у нее глубокие морщины. Зато голос шустрый и проворный, как мышка. «Что это кончено, пострел?» «Ее забрали». Мои губы сами собой кривятся, к горлу подступают слезы. «Я ее потерял». Прохладная рука трогает мой лоб. Это так приятно, что я к ней прижимаюсь. Женщина отнимает руку и говорит Уилфу. «Лихорадка». «Ага. Примочку бы ему сделать». Женщина зачем-то уходит к канаве. Ничего не понимаю. «Где ж твоя Хильди, Бен?» спрашивает Уилф, пытаясь заглянуть в мои глаза. Сквозь слезы я его почти не вижу. «Ее не Хильди зовут», отвечаю я. «Да знаю», отмахивается Уилф. «Но для меня будет Хильди». «Пропала», говорю я и снова роняю голову. Из глаз льются слезы. Уилф кладет руку на мое плечо и сжимает его. «Тут?» — доносится с обочины голос Манчи, неуверенный и робкий. «Меня тоже не Беном зовут», — говорю я Уилфу, не поднимая головы. «Знаю», — повторяет он. «Ну, для нас ты Бен». Я поднимаю на него взгляд. Лицо и шум у него пустые, как раньше. И вот мне урок на всю жизнь. Мысли человека еще ничего не говорят о самом человеке. Уилф молча встает и возвращается на свое место. Ко мне подходит женщина. В руках у нее жутко вонючая тряпка, от которой несет кореньями, землей и какими-то мерзкими травами. Но я так выбился из сил, что позволяю привязать тряпку к голове прямо поверх чудо-пластыря. «Это снимет жар», — говорит женщина, садясь рядом со мной. Уилф подстегивает быков, и те трогаются с места. Глаза у женщины широко открыты и пытливо заглядывают в мои, надеясь разузнать что-нибудь интересное. «Ты тоже бежишь от армии?» Ее тишина так напоминает мне о Виоле, что я прижимаюсь к ней и закрываю глаза. «Вроде того». «Это вы Уилфу про армию рассказали, да? Вы с той девчонкой велели Уилфу предупредить людей, чтобы они успели убежать, да?» Я смотрю сперва на нее. По моему лицу стекает вонючая грязная вода, а потом на Уилфа,